Учеба шла великолепно, я прекрасно знал материал и частенько прямо на лекциях проводил дискуссию с профессором, отчего мы оба получали настоящее удовольствие, приводя огромное количество доводов и отсылок к научным работам и фактам из истории. Как сознался профессор, когда мы с ним остались наедине в пустой лекционной, из меня выйдет ужасающий юрист, которому будет открыта дорога в любую контору Лондона. Правда, только когда я подрасту, ибо ограниченный законом срок начала профессиональной деятельности был строг, только с 18, а еще лучше, с 21 года. Через полгода спокойной учебы, не считать же проблемами других студентов, которые все никак не могли поверить, что среди них учится гениальный ребенок 9, а впоследствии 10 лет. Со мной мало общались, не знаю почему, даже не просили помощь. Наверное, мой возраст создает сильный диссонанс в головах других людей. А в автобусе, когда еду на учебу, многие смотрят на меня со снисхождением, видя мою форму и значок университета, считая его косплеем. Через 3 месяца подал бумаги на получение экстерна, чем ввел в шок руководство университета и довольную рожу профессора Хайринга, моего непосредственного куратора и, если так можно выразиться, друга. Если, конечно, вы в состоянии поверить в дружбу между 10-летним пацаном и 56-летним профессором. Конечно, мой экстерн хотели завернуть, однако я принес им целую стопку оригинальных работ и даже несколько диссертаций за подписью Хайринга, что они не смогли проигнорировать. Тем более, что сам профессор Хайринг отзывался обо мне как об удивительном гении юриспруденции, который, если пожелает, сможет защитить докторскую степень хоть через год, да и то, только из-за сопутствующей волокиты профессиональных работ. Так что, экстерн мне зачли и отправили искать практику. И на следующий день я принес пораженной комиссии справку о принятии меня младшим специалистом в Министерство образования. Все 6 заседающих выпали в осадок от такого, а затем начались шепотки о том, что у меня невероятные связи и тому подобное. Рассказ о практике явно будет вам скучен, ибо я копался в огромном количестве бумаг и передавал сжатые выжимки из них специалисту повыше, мистеру Смиту. Тот, получив мой первый отчет, был в глубочайшем шоке, а проверив его множество раз, со спокойной совестью повесил эту работу на меня. Кроме того, он сам выбил у начальства зарплату для меня, как младшего сотрудника юридического отдела Министерства образования Великобритании. А это, на секундочку, 2000 фунтов в месяц. Я, когда получил первую зарплату, челюсть себе от пола отрывал гвоздодером. И в июне 1991 года Гарольд Джеймс Поттер получил диплом о высшем юридическом образовании, причем с лучшими оценками года и прохождения практики в министерстве, которое очень настойчиво просило меня работать у них и дальше, даже повышением грозило. Но я отказался, ссылаясь на отдых и то, что хочу получить магистра, а затем и защитить докторскую, став профессором. Те покивали и попросили обращаться к ним, если понадобится еще практика. Я был приятно удивлен и даже польщен таким вниманием. А само министерство выиграло тем, что юный гений работал именно у них. Ведь газеты не единожды об этом писали. Почему не было реакции со стороны ДДД? А я почем знаю? Может, он кроме пророка волшебного, газеты не читает? Ай, да какой смысл гадать? Не лезет и хорошо. Все равно вскоре поступать в тот дурдом, зовущийся Хогвартсом. Еще надо будет разобраться с наследством и гоблинами. И я даже знаю, как это сделать. Когда я к ним приду, эти финансисты будут в явном шоке. В середине августа нам пришло письмо из Хогвартса, чему дядя с тетей не были рады, но все же отдали его мне и сказали, чтобы я сам решал, идти или нет в него. Я же печально вздохнул, ибо по закону магического мира не имею права не пойти в ту школу идиотизма, откуда достал сведения. Псионикой преследуемый Аврор, который к концу недели даже заикаться начал и со страхом смотрел на любой шорох, вот вам и ответ. А далее мне предстояло знакомство с лесником, к приходу которого я подготовил полосу препятствий номер 3, особое, для великанов. Еще все лето я занимался раскачкой своего измененного ядра, добившись небольших, но очень важных результатов. Примечание к части. Привет всем, вот и долгожданное, надеюсь, вами прода. Стараюсь делать текст побольше в объеме и находить решения, которые еще не были использованы в других FF. Эта часть важная, но не смешная, как по мне, но интересная, вроде, я прочитал несколько раз. Пишите вашу реакцию, разберемся, для критиков, или реально обоснованная критика, или бан. Я написал, вы прочитали. Поддержите автора копеечкой, если можете. Просто если будет денежка, я смогу больше посвящать времени работе, быстрее и качественнее писать и делать объем текста больше. А если у меня в кармане пусто, то я пойду работать на подработку, что скажется на чистоте, а также и скорости выхода прод. Решайте сами, хотите ли вы увидеть проду быстрее или же вам пофиг. Заранее огромная благодарность всем, кто поможет. Лист с благодарностями выложу в конце следующей части, если не аноним или не пожелал назваться. Также жалуюсь, свинья, что доживает последние дни мой ноут. Гад перегревается, клавиатура сбоит и троит. Относил в ремонт, но там сообщили, что дешевле купить новый ноут. Кредит не дают, ибо и так их у меня много. Так что, всем желающим помочь, реквизиты в моем профиле. Это добровольно и работу выкладываю бесплатно для всех. Однако если пропаду надолго с продами, это виноват окончательно умерший компьютер. Бичина. Часть 4. Вот и та самая ночь, и время приближается к полуночи. Дурсли, предупрежденные мною, уехали в гости к родственникам, и сейчас я был один дома, попивая чай в кресле. За окном послышался оглушительный раскат грома и сверкнули молнии. Антураж не для явления доброго великана, а, блин, злодея какого-нибудь или вообще маньяка. И как канонный Гарри этого не понял-то, однако сейчас Хагриду предстоит пройти на мою полосу препятствий, а зная его сложности с магией, это будет для него настоящим испытанием. Но вот дождь немного спутал мне планы, отключив добрые две трети ловушек грязью и водой. Потому тот вполне сможет добраться до дверей, и даже войти. Но вот тут его встретит кое-что интересное. Один порошок, который я разработал из смеси наркотиков и химии, действует на цель очень мощно, погружая того в иллюзии, которые легко можно контролировать за счет псионики. Своеобразная замена гендзюцу. Я мог бы действовать напрямую, но зачем создавать вопросы, на которые потом мне будет влом отвечать. А тут, нанюхался какой-то дряни и приперся. Я-то тут при чем? Я вообще до вашего прихода про магию знать не знал. Официальная версия такая, как и еще с десяток запасных версий. Кстати, руническую блокировку с наблюдательных меток ДДД я изменил, и теперь тот вполне способен меня увидеть. Однако, что он увидит? Оставленного одним дома ребенка в свой день рождения? Ну пусть смотрит, ничего особого я не делаю. Когда за окнами опять громыхнуло, почувствовал присутствие кого-то незарегистрированного на территории дома. А вот и он, большой, нечесанный и придурковатый лесник Хагрид. Тот, не стесняясь, сразу же открыл калитку и шагнул внутрь, чтобы грузно рухнуть прямо в спрятанный под травкой мешок, порвавшийся от удара. И того с ног до головы покрыл белый порошок. Но самое главное, что он вдохнул убойную дозу того самого порошка. Кстати, передозировки можно не бояться. Этот наркотик от увеличенного количества ничего смертельного не делает. Просто продлевает галлюцинации. Великан, встав и отряхнувшись, оглушительно чихнул и пошел дальше, чтобы вполне нормально добраться до веранды. Однако вот там его ждал еще один сюрприз. Пол под ним провалился, и тот оказался в выкопанной мною яме. Ничего необычного, доски прохудились, яму с точными водами вымыло. Да и на массу этого великана доски могли и не быть рассчитаны. А тот весит, дай боже, не менее килограмм 300, если не больше. Вторая ловушка была рассчитана вообще на простую задержку, чтобы наркотик стопроцентно успел подействовать на момент входа лесника в двери. И когда тот выбрался, ругаясь на хлипкость магловских вещей и построек, наркотик уже закрепился в его крови и начал действовать. Но я с помощью псионики не позволял ему еще ничего особого увидеть. Реальный мир, если только. Как только тот постучался в дверь, я запустил придуманный образ, а сам открыл дверь и спокойно закрыл ее за вошедшим великаном, у которого глаза были затуманены. Тот прошел на предусмотрительно постеленную клеенку и сел там, а затем и лег, смотря у себя в разуме совершенно стандартное приветствие Гарри и семьи Дурсли. Руны, еще при входе в помещение великана, тоже запустили фильм, но уже для Дамблдора. А сам я, после закрытия дверей, прошел обратно к креслу и сел в него, вернув себе кружку с горячим ягодным чаем. Что сейчас видит Хагрид? Ну, думаю, канонный его приход знает каждый читатель как книг, так и фанфиков. Ну или фильма, невелика разница. Щелчком пальцев заставил его вытащить торт из кармана и забрал помятую выпечку, чтобы повторным щелчком пальцев вернуть ей нормальный внешний вид. На самом деле, простое заклинание, которое я вполне способен выполнить невербально и без всяких деревянных костылей. Интересно, а с моим перестроенным ядром мне палочки вообще подойдут? Со вздохом отпил чай и задумался о жизни моей такой, непонятной. А самое главное, о морали того, что я сделал с Гарри настоящим. Однако, когда попытался поговорить с ним, тот наотрез отказался возвращаться. Ему было хорошо в мире грез, который я ему дал на замену. А на его вопрос, почему он еще жив, ответил правду. Как только его душа покинет тело, я вновь превращусь в камень и перемещусь в междумирье для поиска нового носителя. А потому, тот от щедрот и душевный, отдал мне свое тело на весь срок жизни того. Ведь он так и так желал умереть, чтобы увидеть родных и близких. А я ему это дал, хоть и в таком варианте. Потому тот доволен и не имеет ко мне претензий. Но все равно, мой кусочек души иногда царапала совесть. Редко, правда, и только по отношению к основной душе этого тела. Но царапала же. Вздохнув и вернувшись к мыслям о происходящем, посмотрел на Хагрида, пускающего пузыри изо рта. Ну да, тот сейчас счастлив, ибо ему снится огромный и сказочный мир с розовыми и не только пони. В том мире живет один из осколков, постоянно плюющий на мир своего попадания. Ну не любим мы тот мир, не любим, и все тут. Оставив счастливого великана в мире грез, отправился спать. На утро, проснувшийся Хагрид был смущен и оправдывался, но мне было все равно. Знаете, бывает такое, когда нет настроения с утра пораньше. Вот вообще никакого, ни раздражения, ни радости. Пусто. Затем, когда Хагрид начал мне рассказывать, какой я герой, лишь вздохнул от долбанутости ситуации и продолжал поглощать свой завтрак. Кстати, мои глаза не были зелеными, как у канонного Гарри, и тут Хагрид сказал, что глаза у меня не мамины, а почему-то папины. С какого, интересно, перепуга? Но, да и фиг с ним. После завтрака отправились в косой переулок через бар «Дырявый котел», где Хагрид всех оповестил о том, что тут с ним сам Гарри Поттер. Многие пожимали мне руки, пытались ударить по плечу, но промахивались. А когда полезли уже откровенно обниматься, шарахнул самых ретивых псионика и посмотрел на заикающегося профессора в тюрбане и с запахом чеснока вокруг него. Вот интересный факт, вампиры не боятся чеснока. Им опасен солнечный свет, но только до момента взросления. И серебро, так как кровь вампира содержит вирус, который серебро убивает. Конечно, от мира к миру вампиры могут быть разными, но все же в одном из таких миров осколок вселился в сереброволосого парня, на вид лет 25, однако, являющегося крусником. Тварью, которая охотится на вампиров, которым принадлежит терраформированный Марс, а сама Земля прошла через огонь войн. Охотится он за ними, из-за их жажды крови. Как вампир охотится на людей, так крусник охотится на вампиров. А вот людская кровь ему не нужна. Но я отвлекся. Мы уже прошли через стену и попали в косой переулок, который является небольшим городком магов внутри города простецов, ибо чересчур уж много места занимает переулок, состоящий из нескольких кварталов, жилого, рыночного, лютного со своими магазинами и жильем. По улице ходило огромное количество магов, одетых в мантии разных цветов и фасонов, но преобладали обычные черные или коричневые. Они водили за собой детей, покупая им необходимое к учебе и просто балуя волшебными вкусняшками. Гарри внутри меня зачарованно смотрел на этот уголок мира и то и дело восхищенно вздыхал, смотря на проносящихся над дорогой людей на метлах, коврах или вон, даже в ступе бабуля какая-то полетела. Проходя мимо аптеки, встал как вкопанный, ощущая нечто знакомое и трепещущее, желающее вырваться из круга мук. Это еще что такое? Но понять это мне не дал потянувший меня в сторону банка Хагрид. Надо будет вернуться с деньгами и посмотреть, к чему это меня так тянет. Вход в банк был обычным, если честно. Над ним висела надпись, предупреждающая всех о том, что воровать здесь себе дороже. У входа стоял скучающий гоблин в золоченных доспехах. Я отстал от великана, входящего в банк, и повернулся к гоблину. «Сик туда в Хенракитсрова», решил я кое-что проверить, ибо один из осколков поделился интересной информацией по поводу этих местных гоблинов. Ну, а вдруг, от произнесенной фразы, гоблин подскочил вверх, как ужаленный, и, со страхом осмотревшись, уставился на меня. Фраза, сказанная мной, означала: «Приветствую род златохранителей, пусть ваше злато не достанется недостойным». «Тик, туда в Хесрова, Аларик дури мазком», ответил трясущийся гоблин. А ответил он мне вот это: «Откуда вы знаете про язык истинных драконов?» кто вам это рассказал и откуда вы знаете этот язык? Мрахи, Руугде Вирк Майте Давадури, никто, зачем рассказывать истинному Дава, как ему говорить на его языке? От последней фразы гоблин едва не рухнул в обморок на месте, но все же смог устоять и мгновенно метнулся к двери, открывая ту передо мной и вежливо прося входить, что я и сделал, величественно, как я надеюсь, вздернув подбородок. Как только вошел, Хагрид хотел мне помахать рукой, но тут же удивленно осмотрел холл и озадаченно нахмурился, а гоблин в доспехах поспешил указать мне путь к двери, на которой на английском было написано, что вход только для проверенных VIP-клиентов, но гоблин мгновенно открыл ту и с поклоном указал войти, что я и сделал. Внутри около основательного такого стола, заваленного документами, стоял гоблин в ливрее и с очками на большом носу. Он имел важный вид, но мгновенно поклонился мне, как я вошел. «Дава, Мриали Дракотов, приветствую потомка дракона, что заставило вас прийти к недостойным. Дирик, Дракали Мрекрауф, Алиси Кринтома Аргзе Дедова, гоблины не недостойны, просто от природы жадны. И мы в этом так похожи, а пришел я, чтобы узнать, чтите ли вы род дракона, Дава Дуриас Шаагдахрон. Повелители неба всегда будут чтимы нами. Мы даже содержим их младших собратьев здесь, в подземельях, дабы сохранить редкие виды от вымирания. Похвально, перешел я на английский. Однако на что могу рассчитывать, если я ваш клиент, на любую нашу поддержку и помощь?» Тут же среагировал гоблин в ливрее. Однако, гоблин замялся. «Нужно подтверждение того, что вы имеете отношение к роду дракона». Я поморщился, что тут же было замечено гоблином, и тот нахмурился. «Мне нужно кое-что для этого», — взмахнул я рукой. «Можете вычесть стоимость этих предметов из сейфа Гарри Поттера. И что же вам нужно?» Тут же подобрался гоблин. «Кость здешних драконов, сердце дракона и желательно не менее 9 штук от разных особей». Мой собеседник кивнул, и стоящий за моей спиной гоблин в доспехах буквально растворился, отправившись за нужными ингредиентами. А я сел в предложенное кресло и подпер подбородок сложенными в замок пальцами рук. Гоблин в ливрее вернулся за стол, потешно вскарабкавшись на стул по лесенке к нему приделанной. Не прошло и 5 минут, как в комнате появился все тот же гоблин в доспехах и выложил на стол требуемое мной. 9 костяных клинков с хвоста дракона и 9 свежих сердец в специальной таре колбах. Гоблин в ливрее указал на принесенное, и я взял первую колбу и, открыв ее, ощутил то самое чувство, которое ощутил у аптеки. Мгновенно отросший коготь на моей руке пробил первое сердце, и я взял принадлежащую этому дракону кость, чтобы через мгновение оба гоблина потрясенно выдохнули, ибо в комнате вдруг образовался ветер и странное магическое свечение, впитавшееся в меня без остатка. Такое светопредставление продолжалось 9 раз, пока последняя кость не обратилась прахом в моей руке. «Где я могу доказать свою принадлежность?» — улыбнулся я во все имеющиеся зубы. Гоблины синхронно сглотнули, и тот, что в доспехе, открыл потайную дверь, за которой был длинный коридор с мишенью на конце. Войдя в него, посмотрел на мишень и выдохнул фразу «Фус рода». Мгновенно созданная силовая волна прошла по коридору, сбивая пыль с камней и стены, и добравшись до мишени, к хренам ее разнесла на щепки. Внутри меня же послышалось: «Ну нифига себе». Обернувшись, увидел 2 посеревших гоблинов. «Этого достаточно для демонстрации?» Гоблины, очнувшиеся от моего голоса, мгновенно рухнули на колени. «Приказывай, повелитель и создатель». «Ничего особого мне не надо», — покачал головой, жестом поднимая тех на ноги. «Только вот что, когда мы спустимся в сейф Гарри Поттера и возьмем оттуда все необходимое, вы должны перенести оставшиеся в новый сейф. Также, предоставьте мне бумаги по расходам из того сейфа за последние 11 лет. Также, все сейфы, которые должны отойти ко мне по совершеннолетию, опустошить и перенести в новый сейф их содержимое. Вся недвижимость, принадлежащая роду Поттер, отходит под управление вашего банка и назначенного вами поверенного. Разрушенное восстановить за счет имеющихся на моем счету средств и пустить в работу. Незачем недвижимости простаивать. Будет выполнено», — ответил гоблин в ливрее, записывая в блокнот мои распоряжения. «Кстати, что у меня имеется по роду Поттер? Это Поттер Манор, заброшен, дом в Годриковой лощине, разрушен, имеются некоторые акции нескольких магловских компаний, но они в упадке». «Хорошо, манор отреставрировать, дом восстановить, сдать в аренду, акции проработать, в компании вложить по 2000 галеонов и направить специалистов по улучшению их деятельности и развитию. Кстати, что за компании?» Гоблин щелчком пальцев призвал к себе свиток и, развернув его, начал говорить. Компания по производству электронной техники. Душат ее конкуренты. Текстильная компания Смитов практически мертва. Еще несколько мелких производств по изготовлению канцелярских товаров. При вложении средств протянут еще года два текстильные канцелярия. Компания по производству техники, это сложнее, так как у нас нет нужных специалистов. Я кивнул и, войдя обратно в кабинет, положил на стол свой портфель и извлек из него кипу бумаг. Это мои планы по вложению и работе некоторых компаний, в которых я хотел приобрести акции. Возьмите в работу эти мои наброски, запатентуйте технологии, откройте новые бренды одежды и тому подобное. Все подробно описано в документах. Гоблин кивнул и мгновенно оказался за столом, внимательно начав изучать документы. Через час он отвлекся от них и только и смог, что сказать: это же гениально. Может ли наша община тоже вложиться в эти производства и получить свою прибыль? Если желаете, то да, но не более четверти акций. У меня должно быть 51%, остальное на прикрытие. Гоблин несколько раз кивнул и через мгновение из неприметной дверки выбежал взмыленный молодой гоблин, которому вручили бумаги и отправили обратно. Как всегда, с вашим родом очень прибыльно иметь дело, потер лапки гоблин. А качество документов поражает, как и проработка патентов и технологий, а также маркетинг. Маркетинг вообще выше всяких похвал. Можем ли мы приобрести несколько идей из них для нашего банка? Я задумался и кивнул, а гоблин прямо-таки засиял, как лампочка. 20%, сказал я, и гоблин мгновенно потух. Да вы таки хотите нас обанкротить. Только не начинай этот балаган с голодным кланом, вздохнул я. Таки вы правы. Если я соглашусь на такие условия, то вы пустите по миру меня и мой бедный клан. А ведь у нас много детишек, которых надо кормить, одевать, обучать. 15. И это мое последнее слово. Или ты хочешь торговаться с ДВ? От последнего предложения гоблин поперхнулся, а затем кивнул и призвал на стол кипу документов. Согласен. А теперь надо подписать документы. Только через несколько часов смог вырваться из лапок этого прирожденного бюрократа. Как же я устал подписывать и внимательно читать каждый документ, внося правки и едва не дерясь с гоблином. Но в итоге, мы оба оказались довольны полученным результатом. Выйдя из комнаты, с удивлением взглянул на часы, висящие в зале и показывающие, что с момента моего входа в банк прошло всего 15 минут. Значит, та комната находится в своем временном барьере. А это удобно, ибо было бы сложно объяснить леснику, куда я пропал на несколько часов. Кстати, в конце разговора мы с гоблином таки познакомились. Его звали Хилли Гринготс, из клана Гринготс. Побродив немного по залу с потерянным видом, таки встретился с паникующим великаном и после множества вопросов на тему «Куда ты пропал, Гарри?» мы таки отправились прокатиться до сейфа. Я кайфовал, гоблин был со мной крайне вежлив и, видя мое наслаждение поездкой, даже проехал мимо пещер драконов, на которых я с удовольствием посмотрел и даже поздоровался с ними, в ответ слыша удивленные свисты и рыки. Когда мы доехали, был счастлив до невозможности, как и настоящий Гарри внутри меня, разделивший мое маленькое приключение. Все-таки редко, когда можно вот так вот просто наслаждаться жизнью и детством. В сейфе взял 200 галеонов и вышел. Хагрид тоже взял жменю монет, однако не золото, а только кнаты и сикли. Смущенно бормоча, что обязательно отдаст занимаемое. Услышав этот его бубнеж, неожиданно проникся к нему некоторой симпатией. Ведь взял он скромно, да и обещал вернуть. А помочь ему с возвратом средств легко, ибо у него есть много того, на чем можно заработать, просто он этого не понимает. К примеру, моей текстильной компании не повредит ткань из паутины акромантула, из которой можно будет изготовить поистине невероятные наряды для богатых мира того. А этот добродушный бугай наверняка обманут добрым белым волшебником Альбусом и не получает ни копейки. Даже акромантулов с таким подходом можно и обязательно надо будет легализовать. Пусть работают, выделяя паутину, а взамен получат спокойствие и еду. Почему бы и нет? А Хагрид получит прибыль и удовольствие от того, что поможет своим питомцам. Да и другие звери в запретном лесу вполне его подпускают к себе, а значит, можно получить еще и линялую шерсть единорога, перья волшебных птиц и еще очень и очень многое, что будет стоить просто баснословных денег как в магическом, так и в обычном мирах. Поглядев на великана, потер ладони. Надо его только привлечь к делу, но не думаю, что это будет так уж трудно. Хе-хе. А если что, Пусть попытаются до меня добраться через Гринготс, с помощью которого я и буду проворачивать свои дела. Эти коротышки не предадут, ибо тот мир, из которого они однажды сбежали, был ими покинут только из-за ухода оттуда два, которые и создали народ гоблинов для ведения дел с сокровищницами. Удачи им! Выйдя из банка, Хагрид показал мне магазин надежды мадам Малкин и отпросился в бар немного выпить. Того мутило после поездки в гоблинской тележке, и я его отпустил, заверив в том, что и сам великолепно справлюсь с покупкой мантий. Тот извинился и ушел, постоянно оглядываясь на меня, а я смело шагнул в магазин, где меня встретила сама мадам Малкин и любопытный взгляд мальчика моего возраста с платиновыми волосами. «Оба-на! Да это же Малфой! Выражаю огромную благодарность за помощь и поддержку! Аня, огромное спасибо за помощь на новый ноут! Станислав, огромное спасибо за помощь и денежку! Остальные, оставшиеся анонимами, огромное вам спасибо за поддержку! Примечание к части! Привет всем, вот и долгожданное, надеюсь, вами прода!» Стараюсь делать текст побольше в объеме и находить решения, которые еще не были использованы в других FF. Эта часть важная, но не смешная, как по мне, но интересная, вроде, я прочитал несколько раз. Пишите вашу реакцию, разберемся, для критиков, или реально обоснованная критика, или бан. Я написал, вы прочитали. Поддержите автора копеечкой, если можете. Просто если будет денежка, я смогу больше посвящать времени работе, быстрее и качественнее писать и делать объем текста больше. А если у меня в кармане пусто, то я пойду работать на подработку, что скажется на частоте, а также и скорости выхода прод. Решайте сами, хотите ли вы увидеть проду быстрее или же вам пофиг. Заранее огромная благодарность всем, кто поможет. Лист с благодарностями выложу в конце следующей части, если не аноним или не пожелал назваться. Также, жалуюсь, свинья, что доживает последние дни мой ноут. Гад перегревается, клавиатура сбоит и троит. Относил в ремонт, но там сообщили, что дешевле купить новый ноут. Кредит не дают, ибо и так их у меня много. Так что, всем желающим помочь, реквизиты в моем профиле. Это добровольно и работу выкладываю бесплатно для всех. Однако если пропаду надолго с продами, это виноват окончательно умерший компьютер. Бичина. Часть 5. Волшебная палочка. Малфой вел себя сдержанно и сейчас стоял на специальном возвышении для снятия мерок, а рядом с ним стояла ведьма-помощница и управляла инструментами с помощью волшебной палочки. «Здравствуйте, молодой человек, чем я могу вам помочь?» Тут же подскочила ко мне владелица магазина. «Здравствуйте, мне нужны школьные мантии, я поступаю в Хогвартс». «О, тогда вы пришли именно туда, куда надо, я сейчас же соберу для вас мантии», и убежала в подсобное помещение за стойкой кассы. Я же посмотрел на Малфоя и нахмурился. Почему с него снимают мерки, а с меня нет? Будто уже знают мой размер? Это странно. Мои размышления прервала мадам Малкин, вышедшая из подсобного помещения и вручившая мне первую мантию. «Примерьте, пожалуйста. Мы подошьем, если не будет подходить», заявила это слов нет. Вот как тут к клиентам относится, взглянув на материал формы, тут же увидел ее изъяны. Во-первых, ткань была из дешевых. Во-вторых, пошив делался явно новичком, это видно по неровной строчке ниток. Да и к тому же, на том наряде, который был на Малфое-младшем, были навешаны чары, а вот на моей форме – нет. И сразу видно, что его одеждой не занимались отдельно, так как структура вплетена в ткань при пошиве. Конечно, для меня не проблема самому наложить чары, однако неприятно, что меня заочно посчитали бедным. Хоть я и одет в хорошую и качественную одежду простецов, это показало квалификацию этой мадам. «Сколько стоит?» – спросил вдруг Малфой, поправляя одежду на себе. 10 галеонов, уважаемый мистер Малфой. «Беру», – отозвался тот. А я глянул на одежду в своей руке и посмотрел на мадам, которая втискивала эту одежду мне в руки. «Сколько стоит этот набор?» – спросил я у нее. «О, всего ничего. Сущий пустяк, 12 галеонов, и нарвалась на мою поднятую бровь. Даже Малфой, услышавший такую цену, на секунду расширил глаза. Это очень качественная одежда, из дорогой и редкой ткани. Кроме того, на ней полный набор чары. «Понятно», — ответил я ей и буквально швырнул всунутые мне тряпки ей в лицо. «Носите сами», — и повернулся к выходу. «Я поделюсь со своими знакомыми и теми, кто будет знакомиться, что здесь работают шарлатаны и непрофессионалы». «Да как ты смеешь?» – вдруг взорвалась мадам. «Смею», – смело взглянул я ей в лицо. «Ведь это правда. При входе вы даже не потрудились оценить качество моей, на вид простой, одежды. А ведь профессионалы должны в таком разбираться. Фи, махнула Малкин рукой. Как будто я должна разбираться в моде Макглов. Хм, а ведь именно, что должны, чтобы оценить состоятельность клиента, вновь заявил я, видя заинтересованный вид Драка. Ведь это основа основ в продаже одежды. Да и вообще, клиент может быть одет хоть во что, но его состоятельность вы знать не в состоянии, если не оцените его одежду по качеству, его мимику, движения и эмоций. Это может рассказать о многом. Ведь он мог получить первую большую зарплату и потому решил обновить гардероб. Или он просто любит одеваться просто, но в качественную и дорогую одежду. Например, моя одежда. Выглядит она простой, но качество сразу же бросается в глаза. А истинный джентльмен, у которого есть деньги, будет носить удобный и подходящий ему фасон, но качество этой одежды будет на высшей планке. Даже с первого взгляда обычные часы могут оказаться из редкой коллекции и стоить целое состояние, хоть и не имеют в своем составе золота и бриллиантов. «Да кто ты такой, чтобы поучать меня? Выскочка, вон из моего магазина». «Хорошо, я и не собирался оставаться». И почти выйдя, я услышал вопрос мальчика. «А это правда, что ты сказал про истинного джентльмена?» «Да, только идиот будет кичиться богатством одежд, а истинный лорд будет одеваться в с виду обычную, но качественную и дорогую одежду. Ведь его имя говорит намного больше, чем кричащая одежда. И как же вас зовут?» Чуть наклонил тот голову вправо, выдавая интерес. «Гарольд Джеймс Поттер. Для друзей можно просто Гарри». Услышавшая это, мадам вдруг побледнела и закрыла себе рот рукой. «А я Драко Малфой. Для друзей просто Драко», — улыбнулся тот слегка, лишь уголками губ. «Приятно познакомиться, наследник Малфой». «Взаимно, наследник Поттер». И, несмотря на мадам, вышел из магазина и направился дальше, остановившись у магазина, продающего сумки и чемоданы с расширенным пространством. Зайдя внутрь под легкий звон колокольчика, я прошел вдоль стеллажей с разнообразными чемоданами, сумками, сундуками и даже шкафами и подошел к стойке продавца. «Я могу вам чем-то помочь?» Молодой человек, вежливо и с дежурной улыбкой, обратился ко мне 20-летний брюнет за прилавком. «Да, мне нужна одна сумка с расширенным пространством и автоматической сортировкой вещей. Да, у нас есть несколько экземпляров. Обычную кожаную», — продавец кивнул и выложил на стойку, пахнущую свежей кожей, черную сумку с биркой, на которой была написана информация об изготовителе и цена. «Именно эта сумка стоила 6 галеонов. Еще что-то?» — вежливо спросил меня продавец, видя, как я оглядываю помещение. «Да, меня интересует чемодан с жилищем внутри, с двором и садом, а также постройками для зельеварения, артефакторики и другими цехами на одного человека. И, конечно же, с домом со всеми удобствами». Продавец задумался, а затем просиял и нырнул куда-то в подсобку, откуда вскоре вернулся, отряхивая с себя и коричневого чемодана пыль. «Вот, последний имеющийся образец. Точно такая же сумка была у всем известного мистера Саламандера, того самого, который написал книгу про монстров и места их обитания. Имеет противомагловскую функцию и много полезного сверху. Внутри находится немалый участок с загонами, домом и цехами на все случаи жизни. Однако цена...» Увидев ценник, у меня едва сердце не остановилось. «Офигеть, 2500 галеонов. Это же, да на такие деньги можно неплохую квартиру в Лондоне прикупить. Это же почти 100 тысяч фунтов». «Да, цена кусается», — печально вздохнул продавец, — «но мы готовы отдать вам ее за 2200 галеонов. Меньше цену дать не в состоянии, простите. Однако, вы не пожалеете о покупке. Пространства там реально много, и огромный участок размером с долину. Сделано искусственное небо со сменами времени дня и ночи. Даже погодные условия реальны». С трудом поборов свою жадность, со вздохом смертника полез во внутренний карман и открыл чековую книжку, выданную мне банком Гринготс. В нижнем правом углу можно было увидеть баланс счета, видимый только хозяину книжки. И там сейчас, после всех трат на фирмы и акции, были сиротливые 15 с копейками тысяч галеонов. Выписывая сумму, уговаривал себя тем, что такой чемодан реально полезен, ибо носить с собой дом — это реально круто. Да и в Хогвартсе не надо будет жить в общаге со всеми. А так, открыл чемодан и спустился в свой дом с огромным пространством и всеми удобствами, где никто не будет мешать и лезть со своими делами. «Беру», — проговорил, подписывая чек. Продавец мгновенно расцвел и пробил мне чеки и, протерев чемодан, протянул мне покупки. За сумку я расплатился наличными. Выйдя из магазина, направился в сторону другого, продающего ткани на все случаи жизни. Там приобрел несколько метров разных тканей и спросил, есть ли у них место под пошив. Те показали мне его. Все обошлось мне всего в 20 галеонов, а после пошива, высококачественных вещей у меня стало реально много. И нижнее белье, и носки, и мантии, и рубашки, свитера, штаны, подштанники. Полный набор. А продавцы все никак не могли отойти от вида того, как я с помощью бесполочковой магии все это сделал и пошил. Ткань сама резалась, складывалась и прошивалась ожившими нитками. Под конец, наложил на одежду всевозможные чары, отталкивающие грязь, воду, пыль, кондиционер даже встроил, как и несколько защит от проклятий, сглазов и даже пару защитных барьеров. Правда, запитывалось это все от источника носящего, но все равно, очень даже неплохо получилось. Не забыл я и про чары, изменяющие цвет ткани под факультет, в который студент поступил. Они простенькие, и я стырил их снарядов Малкин, когда увидел. Переодевшись, преобразовал внешний вид одежды, превратив ее в костюм и плащ простецов. На ногах были надеты классические мягкие туфли, на самом деле являющиеся сапогами из драконьей кожи, как и защитные вставки в мантии, которая временно стала плащом. Выйдя из магазина с сумкой на плече и чемоданом, направился в сторону лавки Алливандера. Интересно, подойдет мне хоть одна палочка, или придется делать себе жезл? Лавка Алливандера была именно такой, какой и описывалась в книгах и фильме. Чуток пыльной и словно заброшенной. Меня встретил сам старик и начал свою песню про то, что палочка выбирает своего носителя, а не носитель. Но мне было откровенно пофиг. Также тот вспомнил моих родителей и описал их палочки. И измерив руки, плечи, пояс и шею, выдал мне коробочку с палочкой из астролиста из сердцевины эспера феникса. Однако, когда я взял ее в руки, та осталась обычной палкой. При взмахах и тому подобном, ничего не происходило. Алливандер был в шоке, но быстро сориентировался и стал приносить огромное количество коробочек с палочками. Но ни одна из них не откликнулась на мою магию. Старик уже отчаялся, когда я психанул и, выставив перед собой руку, произнес, «Если есть в этом здании волшебный атрибут, который со мной совместим, то я взываю к тебе, приди». И от меня распространилась волна серебристого сияния магии моего ядра. И в тот же миг под лавкой Алливандера громыхнуло, зазвенело, и через мгновение пол буквально взорвался, отшвырнув и меня, и мастера в стороны. А когда осела пыль, и я смог продрать глаза, то передо мной висела откровенно странная палочка, переливающаяся всеми цветами радуги. И я, протянув руку, взял ее в ладонь, мгновенно ощутив, что да, это именно оно. Моя магия заструилась по ее сердцевине, и та выдала целый калейдоскоп разноцветных искр. Однако, увидевший в моей руке эту палочку, Алливандер буквально побелел и схватился за сердце. Это же палочка моего прапрапрапрадеда. И что в ней особенного? Удивленно осмотрел я обычную на вид коричневую и гладкую палочку. Все в ней не так. Мой далекий предок под конец жизни совершенно сошел с ума. Он стал исследовать материалы для палочек, которые не принадлежат этому миру. И перед смертью, как он сказал, создал свой истинный шедевр. 13-дюймовая палочка из древесины орлаха, древо, семена которого нам занесло из магической аномалии, и сердцевина из лунного серебра, закаленного в крови дракона. Лунное серебро можно добыть только из упавшей с небес звезды. Эта палочка никогда и никого не принимала, а воспользовавшегося ей, лишала мгновенно сил. «Как вы себя чувствуете, мистер Поттер?» Вид старика напрягал. Такого негодования я еще ни у кого не видел. Нормально чувствую, и палочка превосходно меня слушается, пожал я плечами. А Алливандер глубоко вздохнул. Эта палочка считалась мною позором моей семьи и хранилась в самом глубоком подвале. Я уже и забывать про нее начал, а тут, я не могу сказать вам про нее больше, чем уже сказал. Прадед не рассказал, кому она подходит и ее особые свойства. Он сказал только одно. Чужое притянет чуждое, и я до сих пор не понимаю, что это. «Понятно», — произнес я, смотря на отдающую багровым цветом гладкую древесину палочки и ощущая проходящие в ней потоки моей магии. «Удивительное ощущение. Я ее покупаю». «Сколько?» — один галеон, вздохнув, выдал этот дед. «Не смотри на меня так потрясенно. Я искал в свое время ей хозяина, но никто не подошел, и это делали до меня мой отец и дед, и только тебя она признала. А много раз прадед завещал, что тому, кому она подойдет, отдать ее именно за одну золотую монету. Расплатившись с мастером, прикупил у него же кобуру на руку и, надев ее, всунул туда палочку, с удивлением ощущая ее тепло и то, что она готова прийти по первому же зову. Не так я представлял себе волшебные палочки, если честно. Примечание к части. Привет всем, а вот и маленькая прода. И фиг знает, когда будет продолжение, ибо я пошел на подработку. Выхода нет. Приятного чтения. Пишите вашу реакцию, разберемся. Для критиков, или реально обоснованная критика, или бан. Я написал, вы прочитали. Поддержите автора копеечкой, если можете. Просто если будет денежка, я смогу больше посвящать времени работе, быстрее и качественнее писать и делать объем текста больше. А если у меня в кармане пусто, то я пойду работать на подработку, что скажется на чистоте, а также и скорости выхода прод. Решайте сами, хотите ли вы увидеть проду быстрее или же вам пофиг. Заранее огромная благодарность всем, кто поможет. Лист с благодарностями выложу в конце следующей части, если не аноним или не пожелал назваться. Также, жалуюсь, свинья, что доживает последние дни мой ноут. Гад перегревается, клавиатура сбоит и троит. Относил в ремонт, но там сообщили, что дешевле купить новый ноут. Кредит не дают, ибо и так их у меня много. Так что, всем желающим помочь, реквизиты в моем профиле. Это добровольно и работу выкладываю бесплатно для всех. Однако если пропаду надолго с продами, это виноват окончательно умерший компьютер. Бичина. Часть 6. Выйдя из лавки Алливандера, буквально воткнулся в безразмерного Хагрида, ждущего меня снаружи. Оха. Осторожнее, Гарри. Не ушибся? Нет, произнес в ответ, стремительно отстраняясь на безопасное расстояние. Вот как можно быть волшебником и так пахнуть, хотя и не мудрено, если вспомнить, что у него в кармане даже мыши умирали и находились там неизвестное количество времени. «Я тут, это», — засмущался Хагрид, что выглядело откровенно пугающе в его исполнении. «Вот», — и всунул мне клетку, в которой ухнула от неожиданности полярная сова. Я внимательно на нее посмотрел и едва не ухнул в ответ. «Блин, совсем забыл про этот момент, а он мне все же втюхал самую заметную сову из всех возможных. Но ничего страшного». На самом деле, не вижу. Если надо будет отправить что незаметно, то можно использовать и школьных сов. А эта белая красавица пусть будет, не возвращать же ее. Вздохнув, принял клетку, поставил ее на тротуар, открыл свой чемодан и, взяв клетку с птицей, спустился по лестнице внутрь, с каждым шагом понимая, что отдал деньги за реально хорошую вещь. Лестница опускалась на мраморный пол в коридоре с выходом на улицу в его конце. На стенах висели обычные картины природы и моря на фоне сине-золотых обоев, явно не из дешевых. По бокам коридора были расположены двери, которые вели в смежные комнаты и лестница на второй этаж, который был переделанным чердаком. Там была спальня и выход на лоджию. На первом этаже располагались кабинет, кухня, столовая и гостиная с камином. Выйдя на улицу, открыл клетку, и из нее выпорхнула сова, с удовольствием начавшая наворачивать круги по огромной долине, которая помещалась в моем чемодане. Также во дворе имелась веранда с грилем и несколько отдельных строений цехов. Зельеварная, артефакторная и просто сарайчик со всяким инструментом. За домом было поле для огорода и сад. С одного из деревьев сорвал сочное и спелое яблоко и тут же его схрумкал, смотря на проплывающие по синему небу облака и наслаждаясь теплым солнцем. Тут подул легкий бриз, и зашелестела листва на деревьях в саду. На самом деле это было поразительное чувство, но очнувшись и встряхнувшись, отправился обратно и выбрался из чемодана под удивленный взгляд Хагрида. Это ведь дом-чемодан? Ага, у меня никогда не было своего дома, а тут, дом всегда со мной. Я просто не смог устоять перед этой покупкой, Хагрид, сделал я максимально жалостливую моську лица. И Хагрид тут же расчувствовался, достав свой платок простыню и высморкавшись в него. Я тоже сделал счастливо-слезливое лицо. А теперь, мой дом всегда со мной. Я всегда могу прийти в него и насладиться своими мыслями. Это так чудесно. И мы с ним на пару разревелись. Нет, я в тот момент не играл. Реально всегда мечтал именно о таком доме, который всегда можно взять с собой. Осталось только придумать, как взять его с собой даже в Междумирье. А я обязательно придумаю способ. Докупив все необходимое, зашел еще в аптеку и скупил там все имеющиеся сердца драконов. Пришлось вновь залезть в чековую книжку, но иметь в своем арсенале крики – это невероятный плюс к выживаемости в том, что может последовать за поступлением в Хогвартс. Даже если испытание изменится, с криками смогу пройти через многое. Правда, никому об этом моем козыре не надо знать, а гоблины трепаться насчет этого не станут. Вернувшись на Тисовую улицу, прошел в свой чулан-квартиру и там разложил в сумке все имеющиеся покупки и нужные мне вещи, а затем отправился в дом-чемодан, наводить там порядок. Благо, с магией это не так уж и трудно. И вот, я стою на вокзале и, похлопав по руке Молли Уизли, указываю той на нужный проход на платформу 9¾. «Миссис, с вами все в порядке? Вот же проход, зачем орать так на весь вокзал?» Семейство Уизли потрясенно на меня посмотрело, а ведь буквально 5 минут назад, эта полная дама во все горло орала, где же эта платформа, и это при том, что у нее 3 сыновей там уже обучаются, один выпустился и один зачисляется, а дочка пойдет в следующем году, да и она сама училась в той же самой школе и ездила на этом же самом поезде. У нее маразм, уйди, мальчик, и не лезь ко взрослым. Тут же ответила она и продолжила орать на всю платформу, а я пожал плечами и прошел сквозь нужную стену, неся в руках свой чемодан и сумку через плечо. Платформа встретила меня сбрасывающим давление паровозом и гомоном множества взрослых и детей. Кто-то уже рассаживался по вагонам, кто-то общался с родственниками через окна купе, кто-то плакал и обнимал родителей. Одеты все были в разнообразнейшую одежду, но больше всего было подростков в форме школы и магов в мантиях. Осмотрев этот бедлам, достал из кармана свои круглые очки и надел их, затем щелчком пальцев изменил свою одежду с простецкой на форму поступающего и смело направился в поезд. Забравшись по стальной лестнице, вдохнул этот незабываемый запах железной дороги, запах мазута, масла и стали, а затем направился по коридору и заглядывал в каждое купе, ища свободное, и оно таки нашлось в самом конце. Разместив свой чемодан с сумкой на багажную полку, сел в левый угол купе и достал из широкого кармана с внутренней стороны мантии книгу о законах магического мира и принялся ее читать, порою выписывая некоторые пометки в блокнот, чтобы затем разобраться с этим поподробнее с помощью другой литературы. В купе кто-то заходил, затем выходил. Мне не было до этого дела, так как знание законов способно помочь очень и очень во многом. Хорошо еще, что у меня высшее юридическое образование и куча дополнительных знаний от других осколков. Однако, мне пришлось оторваться от изучения книги, когда обнаружил, что добрую половину страницы закрыла голова какой-то девочки с каштановыми волосами. О! Так это законы магического мира за правкой министерства этого года. А я-то думала, что ты с таким интересом читаешь, и наконец-то убрала голову. Я смог поднять глаза от строк и увидел, что в купе уже не протолкнуться. Напротив меня сидел рыжий пацан, что был с той нездоровой на голову женщиной, кажется, Рон Уизли. Простите, но после углубленного чтения законов, мозги работают с некоторым трудом и необходимо время для их разгона. И этот рыжий волком смотрел на сидящего рядом с ним, Драко Малфоя, который с интересом смотрел на меня и оценивал мою одежду. Видать, запомнил тот мой спич в магазине «Мадам Малкин», так как одет был просто и незамысловато, но от этой одежды все равно за версту несло качеством и ценой. А рядом со мной сидела Гермиона Грейнджер собственной персоной. Я сама читала, но сдалась на 3-й книге, слишком мудрено, потому отвлеклась на книги по чарам и трансфигурации. «И как тебе законы? Интересно, какой дурак их составлял?» — ответил, смотря на заметки в блокноте. А Гермиона аж потеряла дар речи на такой мой ответ. «Часть законов сами себе противоречит, постановка фраз и некоторых доводов слишком размыты. Многое придется узнавать из других книг. А вот запрет на темные заклинания совсем убил. Почему? Это же полезно и нужно. Я понимаю, что полезно, но тут черным по белому написано, что министерство оставляет за собой право называть черным волшебством все, что пожелает. А это странно, как минимум. Ведь я прочитал список запрещенных заклинаний, и многие из них очень полезны в медицине, способны излечить огромное количество больных магического мира. И это только верхушка айсберга. Да но, наверное, я чего-то еще не понимаю, или у меня мало данных. Да, скорее всего так и есть. Тут же закивала Гермиона. Хорошо, что я дал ей лазейку в диалоге, а то мозг, наконец, разогнался, и я понял, что лезу туда, о чем другим знать не стоит. Слушай, а как тебя зовут? — обратилась ко мне Гермиона. Джеймс, тут же сказал я. Вот по приколу, узнают ли. Сняв очки, сложил их и убрал в карман. А тебя, Гермиона, Чуть смущенно улыбнулась девочка. Рон Уизли влез вперед дракорыжий, на что тот посмотрел снисходительно. «Драко Малфой», — представился тот и незаметно мне подмигнул, типа не сдаст. «А ты на какой факультет хочешь поступить?» — спросила у меня Гермиона. «Я... ФФФ, конечно же на Гриффиндор», — влез со своим мнением Рон, которого, вообще-то, не спрашивали. «Только темные маги пойдут на Слизерин, только лентяи и дураки в Хаффлпаф, и только скучные заучки на Равинкла. Тогда тебе прямая дорога к барсукам», — вперил я взгляд в него. «Эй, почему это?» — тут же вскинулся тот. «Потому что лентяй и дурак, раз размышляешь в таком ключе. Ну раз такой умный, тогда сам расскажи про факультеты». «Хорошо», — пожал я плечами и принял важный вид, отчего драко слегка дернул уголками рта. «Факультетов 4, ибо учредителей и создателей Хогвартса было 4. Салазар Слизерин, в честь кого и был назван Зеленый факультет. В этот факультет распределяют будущих политиков, умных и рассудительных людей с определенным набором талантов, таких как зельеварение и защита от темных искусств. Факультет будущих политиков и бизнесменов. Утрировано, но так и есть. Второй, Гриффиндор. Этот факультет был назван в честь Годрика Гриффиндора. На него берут смелых, целеустремленных, прорывных учеников с большим запасом магии и склонностью к разрушению, ибо изначально это факультет боевых магов. Третий, Хаффлпаф, также назван в честь одного из основателей школы. Их стезя в основе – поддержка, медицина, зоология, травология. И несмотря на то, что на них смотрят свысока, они необходимы всем, ибо к кому вы пойдете, получив ранение или вражеское проклятие, именно к медикам. Так что не стоит задирать нос, а то лечить не захотят, и умрешь молодым, глупым идиотом. И последний, Равинкла, также назван в честь основателя. Это факультет умных и ученых. Именно оттуда берут сотрудников в отдел тайн министерства, если кто не знал. Они же изучают все новое и двигают прогресс с магического мира. Создают новые заклинания, артефакты, зелья и тому подобное. Без них магический мир давно бы остановился в развитии и деградировал. Так что их стоит уважать. Это если коротко, закончил я рассказ, видя удивленного Малфоя, шокированную Гермиону и пыхтящего от возмущения Рона. Все равно Гриффиндор лучший факультет, и из него вышел сам Дамблдор. Таки высказался Уизли. Никто и не мешает тебе так считать, пожал плечами в ответ. Но стоит уважать и остальные факультеты, потому что они тоже крайне важны. Вот оно, значит, как... Протянула Гермиона, неожиданно. «А ты куда хотела поступить?» «На Гриффиндор», задумчиво проговорила единственная девушка в нашем обществе. «А ты, даже не знаю», покачал головой в задумчивости. «Как по мне, так везде хорошо. Однако из меня не очень ученый, так что вряд ли определят на Равинкла. Политик даже и не знаю. Гриффиндор большая вероятность. Хаффлпаф, прямо мечта. Тихо, спокойно и всегда прорвусь. Так что буду надеяться на Хаффлпаф. Но и Гриффа неплохой вариант. А ты что, передумала идти на Гриффиндор? Я много читаю и хотела бы сделать как можно больше полезного для магического мира. Вот хотя бы домовики, это ведь рабство». И пошло-поехало. Гермиона обвиняла волшебников в том, что они практикуют рабство. Малфой контраргументировал. Рон не мог понять ничего и ему было неинтересно. А я вернулся к книге, но уже другой. В купе еще кто-то заходил. Гермиона сразу же сорвалась куда-то. Малфой сцепился таки с Уизли, а мне было все равно, я читал. Однако, когда дело едва не дошло до драки, применил псионику, и оба бунтаря одновременно завалились спать, потешно обняв друг друга во сне. Я даже поставил специальные руны, чтобы записать их пробуждение, и вернулся в мир трансфигурации. Довольно интересно, но не момент превращения неживого в неживое, а тот момент, где говорилось о высшем уровне трансфигурации, а не маги. Возможность превращения в свою животную форму. Про свою я догадывался, но всякое может случиться, так что проверим, когда хорошенько изучу этот вопрос. По прибытии поезда, я взял свою сумку и чемодан и вышел из поезда, несмотря на крики старост о том, что вещи можно оставить в купе. Ну, к черту, надеяться на всяких там домовиков, этот мой чемодан стоит больше 2000 галеонов. Фиг я его кому оставлю, но когда старосты при выходе пристали, я при них уменьшил и сумку, и чемодан в несколько раз и положил их в карман. А теперь-то можно идти, и старосты, обтекающие от такого ловкого решения, отпустили меня к собирающему первогодок великану. Далее была тропинка, лодки и вид на замок. Вот, если честно, Только молодых да зеленых можно поразить видом замка в ночи, специально подсвеченного множеством огней. А я, как проживший уже не одну жизнь и побывавший во множестве крепостей, замков и не только, видел совершенно другое. Да, замок внушал. Однако, было видно невооруженным глазом, что стены защитные не к черту, хотя озеро вокруг – это хорошая естественная защита, но кроме защиты, это постоянные сырости ветра, а значит и холод дикий зимой, и сквозняки. Да и в общем, повышенная влажность и куча болячек с этим связанных. Конечно, магический замок – это вам не фунт изюма, и там может быть много специальных примочек для комфортного жилья, но что-то я сомневаюсь, вспоминая канон. А если взглянуть особым зрением, подав ману тьмы и теней в глаза, то видно ослабленное, дежурное защитное поле и кучу мест, где магические коммуникации совсем не активны или почти отключились по той или иной причине. Но интереснее всего было то, что многие силовые контуры шли сквозь фундамент вглубь острова, на котором стоял Хогвартс. Да и особые линии золотого и голубого цветов шли туда же, что означает, что мне надо будет посетить подвалы этого замка и найти средоточие. Если смогу понять принципы управления магическими структурами замка, то это откроет просто невероятное количество возможностей, вплоть до активации противоосадной магической активной защиты, что при попытке нападения на замок и внутренних неприятностях в виде агрессивных монстров, тролля, Волан-де-Морта и Василиска, выдаст по неприятелю такой шквал защитных чар, что мама не горюй. Но перед этим придется немало так попотеть с восстановлением магических структур и энергетических трасс. Занятно. И это займет меня надолго, в свободное от учебы время.